Дневник Марсём. Сегодня во время рабочего дня меня преследовала навязчивая мысль. Убила бы. Убила и развесила бы по фонарям. Инициатора проекта в центре и двух сподвижников по бокам, в назидание оставшемуся в живых детскому человечеству. Вот как меня разозлили. И даже думать не хочется, что можно иначе, без убийств. Вот Корчик старался. Он придумал в своем интернате специальный орган «Детский суд», чтобы дети жаловались друг на друга в законном порядке и разбирались друг с другом по закону, а не посредством мордобоя. Большая часть Корчиковского судебного кодекса кончается словами «простить, потому что виновный сам уже раскаивается в содеянном». Но есть одна запись в его дневнике, одно место, где он записал: «Порой мне кажется, надо ввести для детей уголовное наказание. Для некоторых». В учебниках, конечно, про это не пишут, чтобы не портить Корчику посмертную славу. А Корчик, когда писал, об этом не думал. О том, что придется совершить подвиг и погибнуть в Треблинке. Что каждая оброненная фраза, даже фраза из дневника, будет причислена к разряду святых истин. Он написал так, в сердцах, потому что его разозлили. Он сидел в своем кабинете в доме сирот и смотрел в окно. Кругом такое дерьмо. Фашисты и полицаи. Дети болеют. И нужно где-то добыть мешок гнилой картошки, чтобы они не умерли с голода. От всего этого пухнет голова. А во дворе Марыся и Янек строят из песка домик. Песок грязный, сероватого цвета. Откуда взяться чистому песку в варшавском гетто в разгар войны? Марыся и Янек долго трудятся, прихлопывают песок ладошками, укрепляют камешками, чтобы стенки домика не обвалились. Им нет дела до полицаев и до фашистов, пока есть песок и возможность строить домики. А потом они уходят, ненадолго, чтобы съесть свою порцию гнилой картошки или зачем-нибудь еще. В это время появляется еще один, имя которого вылетело у меня из головы, совершенно вылетело. Он по-воровски оглядывается вокруг, а потом бежит туда, где Марыся и Янек строили домик, и топчет его каблуками. Одним каблуком, потом другим. Вот так. Вот так, без всякого смысла, исключительно по злобе, чтобы навредить. А потом убегает, прячется. Марыся и Янек возвращаются и видят. Домика больше нет. Только безобразная яма, как на месте того дома, на которой упала большая бомба. Там еще была лавка зеленщика. Они жили как раз напротив, пока мама и папа были живы. А потом они еще ходили туда посмотреть на яму, пока дом сирот не перевели в гетто. Марыся и Янек решают: ничего, еще можно все поправить, пока есть песок и возможность строить домики. И снова начинают копать, и прихлопывать, и укреплять стенки камушками. А на утро их домик опять окажется раздавленным, потому что тот, чье имя я не запомнила, дождется вечера, придет и опять все сломает. Корчик из окна это видит. Один раз, другой, третий. И в нем закипает негодование. Он думает про того, кто ломает. Вот гадкое существо, какой человек из него вырастет, на что он будет способен в будущем. А сейчас он тоже ест добытую с таким трудом гнилую картошку, и порции Янека и Марыси от этого меньше, гораздо меньше, чем могли бы быть. И почему только для детей не придумали серьезных наказаний? Для таких вот детей с испорченным нутром. Он думает: была б моя воля, убил. Но когда наступит минута, когда вроде бы его воля, когда нужно делать выбор, он спросит у конвойного офицера: а дети поедут? И решит ехать вместе с детьми, с Янеком, с Марысей и с тем, кто ломал домики. В этот момент записанное в дневнике не будет иметь никакого значения.